Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Итак, друзья мои, доброе утро. Мы остановились прямо посреди нашего боксерского поединка с этим толстым англичанином Болдоком. И на нас надели какие-то толстые рукавицы, и я все думал, как же я могу его одолеть. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него, но меня подвели те самые толстые перчатки. Он ударил меня. Но что мне его удары? Я снова схватил его за ухо. Он упал, я навалился сверху, стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали, эти храбрые англичане, как хлопали меня по спине. «Ставлю на француза один к одному!» — воскликнул лорд Седлер. «Но он дерется нечестно!» — крикнул мой противник, потирая покрасневшее ухо. «Бросился на меня, как зверь, и повалил на пол!» «Ну, вы сами напросились», — холодно сказал лорд Рафтон. «Второй раунд!» — объявил лорд Седлер, и мы снова заняли боевые позиции. Мой противник побагровел. Его маленькие глазки сверкали злобой, как у бульдога. На лице была написана ненависть. Я со своей стороны держался непринужденно и добродушно. Благородный француз в драке не испытывает ненависти. Я стал перед ним и поклонился, как делал на дуэли. Поклоном можно выразить любезность и учтивость, ровно как и вызов. Я же вложил в него все эти три оттенка, да еще слегка насмешливо пожал плечами. В этот миг он нанес мне удар. Все вокруг завертелось, я упал навзничь, но мгновение ока я был уже на ногах и перешел в ближний бой. Я хватал его то за уши, то за волосы, то за нос, и снова радостное безумие боя зажгло мою кровь. С уст моих сорвался старый победный клич. «Вив л'Эмпер!» — закричал я и ударил его головой в живот. Он обхватил меня за шею и, удерживая одной рукой, другой начал осыпать ударами. Я вцепился ему в руку зубами, и он взвыл от боли. «Разведите нас, Рафтон!» — взвизгнул он. «Разведите! Слышите? Он кусается!» Меня тащили. Никогда не забуду этот день. Смех, приветствие, поздравления. Даже мой противник не затаил на меня злобы и пожал мне руку. Я же со своей стороны расцеловал его в обе щеки. Через 5 лет после этого лорд Рафтон сказал мне, что доблесть, проявленная мною в тот вечер, все еще живет в памяти моих английских друзей. Однако сегодня я хочу рассказать вам не о своих спортивных победах, а о леди Джейн Деккер и странном приключении, которому она послужила причиной. Леди Джейн Деккер была сестрой лорда Рафтона и хозяйкой в его доме. Боюсь, что до моего появления она чувствовала себя одинокой, ведь это была красивая и утонченная женщина, у которой не могло быть ничего общего с окружающими ее людьми. Право же, это относится ко многим английским дамам того времени, поскольку мужчины там все были грубые, неотесанные, низменные, с мужицкими замашками, лишенные каких-либо достоинств, а женщины — самые милые и нежные, каких я только знал. Мы с леди Джейн стали большими друзьями, и я, поскольку мне не под силу выпить после обеда 3 бутылки портвейна, как этим деванширским джентльменам, искал приюта в ее гостиной, где она каждый вечер играла на клавикордах, а я пел ей французские песни. В эти безмятежные минуты я забывал о своих горестях и тоске, которая меня охватывала, когда я вспоминал, что мой полк остался без любимого командира и вождя перед лицом врага. Право, я готов был рвать на себе волосы, когда читал в английских газетах о славных сражениях в Португалии и на границах Испании, ведь я бы участвовал в них, не попади я в плен, к милорду Веллингтону. Из того, что я рассказал о леди Джейн вам, друзья мои, конечно, уже ясно, какой оборот приняло дело. Этьен Жерар очутился в обществе молодой и красивой женщины. Чем это может кончиться для него? И для нее? Не мне, гостю, да еще пленному, заводить.